Две Каролины. Каролина Герман была во многих отношениях славной девочкой. У нее были красивые волосы и большие голубые глаза. И когда она нарядно одетая была готова идти в школу, то, глядя на нее, ты бы подумал, что во всем мире нет девочки лучше. Но Каролин было две. Была Каролина дома и Каролина в школе. Первая Каролина оставалась на пороге каждое утро и возникала вновь перед обедом, когда вторая Каролина возвращалась из школы. Домашняя Каролина была сердитой, капризной, вечно недовольной, ворчливой и непослушной девчонкой. Совсем не похожей на ту Каролину, которую вне дома все считали славной маленькой девочкой. Мама до слез расстраивалась из-за того, что у нее было две Каролины. Что ей было делать? Каролина очень любила свою учительницу. Действительно, по ее поведению можно было решить, что она любила учительницу даже больше, чем свою маму. Чтобы показать свое хорошее отношение, она приносила учительнице цветы, старалась во всем быть приятной. И, конечно же, учительница, видя Каролину только в школе, думала, что та должно быть всегда такая милая девочка. Как-то днем школьная Каролина вернулась домой и тут же на пороге, как обычно, превратилась в домашнюю Каролину. Немного погодя, мама попросила ее: «Сходи, пожалуйста, в магазин и купи продукты. Вот список». «Нет, не хочу, я устала». Однако, немного покапризничав, она наконец-то согласилась. Пока ее не было, к миссис Герман наведалась гостья. Ее пригласили остаться на обед. «Устраивайтесь в гостиной, чувствуйте себя как дома. А я пока на кухне закончу приготовление обеда. Я оставлю дверь открытой, чтобы мы могли разговаривать». Через несколько минут на кухню вошла Каролина. Громко хлопнула входной дверью и бурча, что покупки тяжелые. «Вот твоя еда. А теперь я пойду гулять». «Но я устала. Ты не могла бы помочь мне приготовить обед?» «Нет, я не хочу». «Каролина, ну ты должна же хоть чем-нибудь помочь мне. Накрой, пожалуйста, стол». «Ненавижу накрывать стол». Каролина хлопнула дверью и так надула губы, что это испугало бы кого угодно. Достав из ящика скатерть и постоянно ворча, она небрежно расстелила ее на столе. Затем она достала ножи и вилки, бросила их к тарелкам и приготовилась уйти. Мама была недовольна, но ничего не сказала, пока Каролина не повернулась к двери, а потом попросила ее: «Каролина, поставь, пожалуйста, еще один прибор на стол. У нас сегодня к обеду будет гостья. Ты можешь пока поговорить с ней, она в гостиной». Каролина испуганно оглянулась и увидела, что дверь гостиной была открыта. «Но, мамочка, стол не накрыт для гостей». «Нет, но он накрыт для мамы». «Но, мамочка, я бы хотела накрыть его лучше». «Слишком поздно. Мы не можем заставить нашу гостью ждать. Пожалуйста, пригласи ее». Дрожа от волнения, Каролина вошла в гостиную. «Мама говорит, пожалуйста...» Она осеклась. В гостиной сидела ее учительница. «Ой, вы слышали все, что я говорила? О, Боже!» «Мне очень жаль, что моя маленькая Каролина дома совсем не такая, как в школе». «Пожалуйста, извините! Я никогда не буду больше такой непослушной!» И действительно, больше уже она никогда не была такой несносной.